Для вывоза выкопанных вещей князь дал нам несколько больших корзин, сплетенных из прутьев тальника, а для укупорки их у меня были сверток китайской оберточной бумаги и штука коленкора низшего качества. Без этого нам пришлось бы книги и вещи, добытые при раскопках, увозить в простых мешках. Последние также пришлось взять с собой, так как корзин хватило только для 7 верблюдов. Против ставки мы перешли вброд через Ихэ-гол, который был здесь не широк и не глубок, до колена верблюда. Но дно было илистое, а вода бурая, как кофе с молоком. В ставке воду для питья брали не из реки, а из колодца в наносах. За бродом мы пошли почти прямо на юг по пескам со скудной растительностью, что объяснялось соседством ставки, требовавшей много топлива. С удалением от нее кусты становились крупнее, появились деревья тамариска и саксаула. До Харахото от реки шли почти 5 часов. Миновали бывшее русло последнего восточного рукава Эдзин-Гола. Уже приближаясь к нему, мы увидели стены Харахото с отдельными башнями. Те и другие сильно пострадали от дождей, ветров, морозов и жары. Зубцы на стенах почти исчезли, башни округлены. Из-за стены видны были высокие субурганы, также обветренные. Субурганы, похожие на цилиндрические, суживавшиеся кверху башни, мы встретили уже у самой дороги. Северная стена города в разных местах была засыпана песком до самого гребня, так что мы легко поднялись на нее и по песчаному же откосу спустились внутрь Харахото. Выбрав более ровную площадку среди города, под защитой стены мы устроили свой стан, разбили палатки, сложили вещи, бочонки с водой укрыли мешками от солнца и от верблюдов, которые могли их опрокинуть. Стены высотой в 3-4 сажени окаймляли прямоугольник длиной с запада на восток в 200 сажен и шириной с севера на юг в 180 сажен, вмещавший внутреннюю часть города. Видны были продольные и поперечные улицы, вдоль которых тянулись развалины глинобитных домов. В последних сохранились еще остатки плоских крыш из соломы, циновок и деревянных стропил с подпорками. Кое-где поднимались субурганы и остатки более крупных домов, но также глинобитных, и основания храмов, сложенные из желтого обожженного кирпича. Вернувшись к палаткам, мы пообедали. Затем мальчики под моим руководством составили общий план города, а Лопсин с ламой осмотрели развалины вне городских стен. Этой работы нам хватило до заката. На следующий день мы начали раскопки. Для систематического обследования, подобного тому, какое немцы делали в Турфане, времени у нас не было. Мы решили копать наугад в разных частях города, разделившись на две партии – я с Очиром, Лопсин со своим сыном. Лама помогал то одной, то другой, ведь его задачей было видеть, что мы добываем. Так мы проработали 2 дня с утра до вечера с перерывом на обед. Погода была тихая, небо облачное, что способствовало работе. Раскопки дали разнообразные предметы. Бурханы буддийских божеств бронзовые, многочисленные цацы, глиняные обожженные изображения этих божеств, бумажные китайские деньги, книги и рукописи китайские, тибетские, тангутские и персидские. Черепки фарфоровой и глиняной посуды, медные китайские монеты, чохи, металлические чашечки для жертвоприношений и курений. Изображения буддийских божеств красками на шелковой ткани. Подобные же изображения на стенах храмов, конечно, нельзя было увести. С них Очир сделал несколько зарисовок. Нашли несколько золотых монет грубой чеканки и 2 серебряных и медных браслетов и серег. Наши верблюды были загружены корзинами и мешками, но легко, так что мы могли увести на них еще часть нашей мануфактуры, если не сторгуемся с князем о продаже. Пробыли мы в мертвом городе 17 дней, так как дважды разыгрывалась такая сильная песчаная буря, налетавшая с северо-запада, что невозможно было работать. Воздух был наполнен пылью и песком, мы прятались в палатках, укрепив их полы кирпичами. Пробыть дольше на раскопках мы не могли. Кончилась вся провизия, включая и живую, а также Дзерена, которого удалось подстрелить. Становилось холодно. Начался ноябрь, нужно было возвращаться домой. На 18-й день к вечеру мы прибыли к ставке князя, а на следующий день разложили перед ним все добытое и тюки с мануфактурой. Целый день ушел на оценку и переговоры. Из наших 7 верблюжьих вьюков, которые мы привезли, 1 полностью пошел в уплату за разрешение раскопок, а 5 князь взял со скидкой в 40%, уплатив китайским серебром. Последний вьюк мы выменили его подданным на верблюжью и овечью шерсть, которые получили 2 добрых вьюка. Все это заняло еще 3 дня. В общем, мы провели у ставки и в Хаарахото 3 недели. Во время бесед с князем Лопсин рассказал ему о своем племени монголов-таргаутов, родиной которых также является долина Эдзингола. Они ушли оттуда вместе с войсками Чингисхана в его походе 13 века на запад, а затем поселились вперемешку с киргизами на степях Джунгарии. Лопсин спросил князя, когда его предки вернулись на свою родину, на Эдзингол. Князь сообщил, что это случилось 450 лет назад. Он слышал от отца, передаваемую из рода в род, жалобу на то, что те, которые устроили это возвращение на родину, ошиблись, так как последняя по своей природе оказалась хуже, чем долина Кобу между Сауром и Семистаем, где таргаутские князья осели после походов с Чингисханом. Лопсин рассказывал князю о горах Саура, Семистая, Барлыка, Джаира, о литовках на их прохладных высотах, удобных зимовках в долинах и соглашался, что на Эдзине хуже. Хороших литовок нет. Весь год проводят на берегах реки, где много насекомых, песчаные бури и природа беднее. Обратный путь в Чугучак продолжался больше месяца. Мы шли по той же дороге и без приключений, так что описывать путь не имеет смысла. Упомяну только, что мы в одно утро после ночного перехода свернули к крепости Черного Ламы, чтобы завести ему обещанные книги. На стук в ворота нам открыл после переговоров старик-монгол и сообщил, что Черный Лама захватил у китайского каравана крупную сумму серебра, которую везли в Урумчи, и счел, что у него довольно денег для выкупа брата и сестер. Поэтому в сопровождении 4 соратников он поехал в Пекин, а старика оставил караулить крепость на случай, если денег не хватит, чтобы выкупить всех 3 детей.